чтоб побыть одному, посидеть, подумать в тишине. Но какая тут к черту тишина? Трещат перед ним льды, звенят сзади в тайге лесные птахи, и ревет сбоку весенний поток, выливаясь по овражку в светлиху. Мутная вода хлещет, как из огромной трубы, вниз, размывая высокий берег, волоча на себе сучья, кустарники, прошлогодние листья, комья перепутанных, выдранных где-то с корнями трав. Возле Фрола у его ног лежит на длинном шесте рыболовный сачок. Может, половить рыбы пришел сюда Фрол Курганов? Да, он так сказал и Клавдии еще в обед, вылезая из-за стола, оставляя почти полные тарелки. Не хочется что-то мясного. Рыбки, что ли, пойти принести на ужин? Сказал, не поднимая на Клашку глаза. Иди, — тихонько сказала она, бороздя ложкой в тарелке. Только осторожней там, не рухни где-нибудь. Берега обопрели. Берега обопрели, это верно. И, кажется, вся рыба, какая есть в Светлихе, наморившаяся подо льдом, сбилась, сгрудилась сейчас у берегов, чтоб подышать кислородом, вливающимся в реку с вешними потоками. Чебаков и окунишек в эту пору даже ребятишки черпали самодельными сачками, чуть не целыми ведрами. Но рыба ему была не нужна. Это Фрол понимал. Понимала это и Клавдия. В ту холодную январскую ночь, когда пришел к ней Фрол, она так и не сомкнула глаз. Она все лежала, все смотрела в темноту, отодвинувшись от Фрола, но все равно чувствуя рядом его большое грузное тело. Иногда, волнуясь, как девчонка, протягивала руку, касалась его плеча или груди, но тут же отдергивала ее, отодвигалась дальше, к самой стене. Временами ей казалось, что откуда-то сверху из темноты смотрят на нее обиженные, укоряющие глаза Федора. Тогда она зажимала в зубах угол одеяла, чтобы не закричать, и беззвучно плакала. Лишь перед рассветом она насмелилась все-таки положить руку Фролу на грудь, осторожно обняла его, приткнулась к его жесткому плечу, волнующему незнакомым, неизведанным запахом, улыбнулась про себя облегченно, радостно и уснула. Утром встали с восходом солнца. Стараясь не глядеть на Фрола, Клавдия неловко металась по комнате, собирая завтрак. Лицо ее пылало от волнения и еще от чего-то. Глаза поблескивали, и она, не замечая, улыбалась сама себе. Фрол тоже улыбнулся и проговорил. «Помоложе бы мне быть». «Ну что ты еще?» — подняла Клашка счастливые глаза. «Ничего, Клавдия, поживем». После завтрака она побежала на работу. Фрол задержался. Когда она заглянула в обед домой, Фрол по-прежнему сидел за столом в расстегнутой рубахе, какой-то помятый, взлохмаченный, хмурый. В сторону Клавдии не поднял даже головы. У Клашки все оборвалось внутри. Она тяжело подняла руку, расстегнула одну пуговицу фуфайки, другую, на третью не хватило сил. Глаза ее блуждали по комнате, как у пьяной, будто она хотела рассмотреть, где же сидит Фрол, ее муж, и не могла. Стоять она тоже не могла и тяжело прислонилась к стене. Что случилось, Фрол? Язык ей повиновался с трудом. Митька был. — ответил Фрол, помедлив. — Сын-то у Зинки, сестры твоей, от него. И долго-долго оба молчали. Наконец Фрол с трудом разогнул затекшую от долгого неподвижного сидения спину и проговорил, как утром. — Ничего, Клавдия, ничего. Что ж теперь делать? как-нибудь проживем.